Ольга Баскова. «Ведьмы тоже имеют хобби». Роман. Серия «Свидание с детективом». Москва. Эксмо. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Давно в Одессе такого не было. Из колонии строгого режима совершают дерзкий побег двое заключенных. Один из них, рецидивист по кличке Косяк, получает смертельное ранение. По законам воровского мира, перед смертью он завещает своему подельнику Тарасу Решеткину, более известному на зоне как Мальчик, отомстить за него знаменитому адвокату Шиманскому. Тот в свое время жестоко подставил Косяка и упрятал его за решетку. И вскоре оперативники Василий Семенов и Григорий Опарин начинают расследовать дело об убийстве адвоката. Казалось бы, все просто и очевидно, но в ходе работы Семенов приходит к убеждению, что настоящий убийца вовсе не мальчик, и что смерть Шиманского не связана с местью бывшего зэка. Тут как раз всплывает одно давнее, в свое время нашумевшее дело, которое Опарин почему-то счел незаслуживающим внимания.